Глава 27. Мирабелла. Чудесный свитер вы купили дочери, миссис Лоросса. И в Сен-Лоран? Попрошу у Мирабеллы его поносить. Улыбается София моей матери, и та расцветает от комплимента. Спасибо, София. Жаль, дочка не так рада, как ты. Одежду я всегда выбираю тщательно. Мать бросает на меня неодобрительный взгляд. Наверное, предпочла бы себе в дочери Софию? Думаю, вся моя семья придерживается подобного мнения. Нет, я оценю твои усилия, мам. Правда, правда? Слегка улыбаюсь я. Мы обедаем вместе с другими семьями, и разговор за столом в основном поддерживают отец и Антонио. Говорят они больше о делах, стараясь шифроваться, чтобы мы, женщины, не поняли, о чем и о ком они беседуют. Если даже и сообразим, все равно положено делать вид, будто ничего не слышали. Словом, атмосферка на обеде царит, типа «помалкивай, пока к тебе не обратятся». «Мира?» Я настороженно смотрю на отца. «Счастлив был услышать от Марчелло, что ты утихомирилась и больше не возражаешь против вашего союза. Поверь, так действительно будет лучше для всех». София хихикает, словно школьница, и я пихаю ее ногой под столом. Разумеется, отец рад, что я больше не сопротивляюсь предстоящему браку всеми мыслимыми способами. Интересно, как он среагирует, узнав о наших с Марчелло сексуальных подвигах? Пожалуй, лучше не выяснять. Эх, кляпа нет, а то заткнула бы для верности рот Софии. Разумеется. Я всегда рада, когда ты счастлив. Если отец и услышал в моем голосе сарказм, то вида не подает. Допустим, я смирилась с браком, как с неизбежным будущим. Это еще не значит, что я распростилась со своей целью. По-прежнему намерена управлять собственной жизнью, а еще больше — хочу стать равноправным партнером Марчелло. Впервые с тех пор, как мне заявили, ты, мол, выходишь замуж, я чувствую, возможно, наш союз не столь безнадежен. Вполне могу себе представить, как мы с мужем ведем семью Коста к процветанию, и у каждого есть право голоса. Хорошо бы Марчелло тоже пришел к подобному восприятию семейной жизни. Ну, прекрасно сознавать, что с этим у нас все благополучно. Теперь можно спокойно заняться и другим проектом. Верно, Ливия? Он кладет ладонь на руку матери. Во мне поднимается беспокойство. Поглядывая на родителей, осведомляюсь. Что ты хочешь сказать? Мать улыбается и вообще выглядит счастливой да нельзя. Отец же выпячивает грудь, гордо поднимая голову. Мы должны сделать объявление. Он бросает взгляд на мать, затем переводит его на сидящего рядом со мной Антонио. После долгих размышлений я решил, что после окончания академии мой сын женится на Авроре Салуччи. София ахает, а у меня отваливается челюсть. Гляжу на брата, судорожно стиснувшего вилку. Ага, явно не в восторге, однако помалкивает, избегая смотреть на нас с Софией. Ну-ну, поглядим, чем это закончится. Особенно после того, как он велел мне смириться с помолвкой. «Это что, шутка такая?» — кричу я. «Сбавь тон», — прищуривается отец. Я наклоняюсь вперед и уже тише говорю. «Хуже варианта не придумаешь. Забыл, как в школе она пыталась превратить мою жизнь в ад? Как ты можешь женить на ней Антонио? Он будет несчастен». Снова смотрю на брата, дескать, подай, наконец, голос. А он по-прежнему избегает встречаться со мной взглядом. Отец тоже наклоняется над столом. «Отец Авроры, мой младший босс, ты, Мирабелла, станешь для нас связующим мостиком с семьей Коста, а брак Антонио укрепит наши позиции изнутри. Орнато Салуччи — человек очень уважаемый, и союз Антонио с Авророй обрадует решительно всех». «С отцом каши не сваришь», и я оборачиваюсь к матери. Неужели ты допустишь подобный фарс? Сама знаешь, кто такая Аврора. В старшей школе я не раз по вечерам плакалась маме в жилетку из-за выходок этой гадины, а она меня успокаивала, поглаживая по спине. «Твой отец говорит, это лучший вариант», — сдержанно отвечает она. «По-моему, у меня поднимается давление, в висках пульсирует, скрещивая на груди руки, обжигая взглядом отца. Не надоело использовать детей в качестве пешек?» «Или ты говоришь со мной уважительно, или не говоришь вовсе, Мирабелла. Пусть ты и помолвлена, однако до замужества я полностью за тебя отвечаю. Если посчитаю необходимым, заставлю уйти из академии». Я поджимаю губы, чисто физически пытаясь не сболтнуть чего-то еще. «Аврора Салуччи — моя невестка. Фантастика, черт возьми!» «Поздравляю, Антонио», — лепечет София и встает из-за стола. «Прошу меня извинить, но, похоже, я съела что-то не то. Вернусь в общежитие. Спасибо, что позволили побыть с вами сегодня, мистер и миссис Лоросса». «Всегда рада тебя видеть», — искренне улыбается мать. Отец также прощается с Софией, и она уходит. Бредет, повесив голову и уныло опустив плечи. Шокированы новостями. Да, ничего удивительного. Аврора Салуччи. Если брак состоится, значит, нам обеим придется общаться с ней до конца жизни. Когда планируете объявить о помолвке, интересуюсь я. Повременим, пока вы не вернетесь домой на рождественские каникулы. Тогда и начнем соображать по поводу торжественной вечеринки. «Уже продумываю, в каких цветах она будет. Не переживай, Антонио», — мило улыбается мать, цепляя вилкой салатный лист. «Спасибо, мам», — безучастно отвечает брат. «Даже не сомневаюсь. Антонио глубоко плевать на цвета. Это самое меньшее, что занимает его мысли перед помолвкой с королевой сучьего бала. Заканчиваем обед в гробовом молчании. Я могла бы многое сказать, однако отец не шутит. Ничего он слушать не желает, и выдернуть меня из академии не задумается. Наконец мы дружно машем садящимся в машину родителям. Их повезут в ближайший час на аэропорт, а оттуда домой. Меня так и распирает от желания обсудить неожиданную новость с Антонио. Водитель захлопывает дверцу лимузина, и я тут же поворачиваюсь к брату. «Какого черта? Ты знал?» Антонио не смотрит в глаза, провожая взглядом машину. «Отец сказал сразу, как только приехал. Такова жизнь», — пожимает плечами он. «Дерьмо твоя жизнь, понял? Неужели ты согласишься?» «Все уже решено, Мира». Он разворачивается и идет к общежитию, но я спешу за ним. «Не поверю, что ты хочешь жениться на этой ведьме!» Антонио резко останавливается и утыкается в меня взглядом. «Ты права, Мира. Я не хочу. Вот в чем между нами разница. Я сознаю свой долг перед семьей и выполню его, не жалуясь. Я не такой эгоист, как ты». Последнее замечание для меня словно пощечина. «Значит, желание самой принять важнейшее решение выбрать спутника на всю жизнь — эгоизм?» — прищуриваюсь я. «Так устроен мир, сама знаешь. Ты ведь не вчера родилась». «Все равно это неправильно. Неправильно получать удовольствие при виде несчастного лица брата. И все же в глубине души я довольна. Теперь он понимает, каково оказаться в моем положении. В одном Антонио прав. Волю отца он примет с куда большей готовностью, чем я». «Не бери в голову. Сейчас разговор не о твоей жизни». «Черта с два! Это мне придется каждый день наблюдать за твоими страданиями». «Просто тебе не нравится Аврора, вот и все», — отрезает брат. «Верно. Но у тебя ведь должно быть право голоса. Не хочу, чтобы ты был несчастен. Ты уедешь в Нью-Йорк, Мира, а я останусь в Майами. Все, не переживай. Он уходит, стуча каблуками по плитке и сжимая кулаки. «Как скажешь», — бормочу я. Затем возвращаюсь мыслью назад. «Как он сказал?» «Ты уедешь в Нью-Йорк». «Черт, значит, я окажусь за миллион километров от тех, кого знаю и люблю». «Почему я до сих пор об этом не задумывалась?» Наблюдаю за фигурой брата, пока он не исчезает из вида, и направляюсь к Римхаусу. По пути на меня вдруг снисходит озарение. Так случается, когда перестаешь что-то прокручивать в голове, и ответ приходит сам собой. Замечание Лоренцо по поводу компьютерных программ. Слова Марчелло о том, что бомба приведена в действие с помощью программного кода. Я встаю как вкопанная и хватаюсь за грудь, вспомнив тот день, когда Лоренцо попросил научить его писать программы для детонации взрывного заряда. Сказал, якобы хочет усовершенствовать навыки, желает быть полезным для семьи, продвинуться наверх, надо только себя проявить. Я даже написала ему код и отдала на диске. Лоренцо вроде как собирался его изучить и попробовать создать аналогичный. Неужели я, сама того не ведая, вручила ему средства для убийства отца Марчелло? Как он ревновал к моему жениху, какие несвойственные ему поступки совершал. Может, изначально вынашивал цель избавиться от Марчелло и занять его место рядом со мной? Если я замешана в покушении, что сделает со мной Марчелло, как только выяснит правду? Да, меня использовали в темную, но будет ли это иметь значение? Иду дальше, а в голове полный кавардак. На полпути к Римхаусу вдруг оживает телефон. Кто там? София или Марчелло? Запускаю руку в карман. Вижу на экране имя Лоренцо, и в глазах все плывет от ярости. После стычки у озера он не пытался со мной встретиться, а Марчелло я убедила остановиться и остыть. Столкновения не избежать, однако ему нельзя творить никаких глупостей, иначе выгонят из академии. Месть — блюдо, которое подают холодным, и все такое. В основном наши переговоры прошли в постели. Ничего сложного. Касаюсь пальцем экрана. Собираюсь прочесть сообщение, и тут чьи-то руки властно обхватывают меня сзади за талию. Вскрикнув, дергаюсь, и телефон падает на травку. «Ах, черт возьми, извини!» «Марчелло. Я напрягаюсь. Заметит ли он на моем лице тень вины?» Оборачиваюсь и шлепаю его по руке, стараясь вести себя естественно. «Напугал до смерти!» Он игриво смеется, а мое сердце отстукивает 500 ударов в минуту, иначе я точно умилилась бы. «Я не нарочно, хотя... Слушай, я просто не знал, что тебя так легко испугать». Марчелло наклоняется за телефоном, передает его мне и, разумеется, замечает открытое сообщение. Теперь напрягается он. «Вот, только что получила, даже прочесть не успела». Марчелло читает про себя и гневно выпрямляется, стискивая зубы. Медленно поднимает на меня взгляд. Еще минуту назад шутил и смеялся, а теперь смотрит на меня с каменным лицом убийцы. «Этот парень — труп», —